Джон сидел в пижаме за столом и сосредоточенно вырезал из старых консервных банок маленькие лоханки, из которых он собирался поить птиц. Я заканчивал в комнате свой туалет, когда какое-то движение под креслом Джона привлекло мое внимание. Накинув на себя халат, я подошел ближе и увидел на полу в 6 дюймах отобутых в комнатные туфли ног Джона габуна. Судя по прочитанным книгам и рассказам бывалых людей, я полагал, что в подобные минуты с жертвами несчастных случаев следует разговаривать исключительно хладнокровно, избегая паники и резких движений. Поэтому, слегка откашлившись, я мягко, почти нежно произнес: «Сиди спокойно, старина. У тебя под ногами гадюка-габун». Мои слова вызвали у Джона мгновенную и сильную реакцию. Он вскочил со стула с огромной быстротой. Консервная банка, молоток и ножницы полетели в разные углы комнаты. Стол был немедленно опрокинут. Гадюка, удивленная внезапно возникшим переполохом, выползла из-под стула и направилась к клеткам обезьян. Я кинулся за ней, и после нескольких томительно напряженных минут мне удалось накрыть ее сачком для ловли бабочек. Гадюка была немедленно водворена в прежнее помещение. Скоро я обнаружил и виновника происшествия. Клетки змей поместили слишком близко к обезьянам, и одна самка дрила, развлекаясь, просунула руку через решетку и открыла все клетки со змеями, до которых она могла дотянуться. Ближайшей, к сожалению, оказалась клетка гадюки. Джон произнес по моему адресу несколько выразительных и вполне справедливых слов. Я согласился, что если бы гадюка его укусила, он распростился бы с жизнью. В Камеруне, насколько мне известно, не знают сыворотки от укуса ядовитых змей. Ближайший врач находился на расстоянии 25 миль, и у нас не было никакого транспорта. «Почему бы тебе снова не поехать куда-нибудь?» — жалобным тоном допытывался Джон. «Уже 3 недели, как ты приехал в Бакебе из Эшоби. Пора снова отправляться в лес за животными?» «Да», — задумчиво поддержал я. «С каким бы удовольствием я снова отправился в лес, если бы ты согласился взять на себя заботу об оставляемых здесь животных? А куда ты хочешь идти?» «На гору Нда-Али». «Прекрасная идея», — оживился Джон. «Ты можешь даже расшибиться на одной из скал, если тебе очень посчастливится». Нда-Али была самой высокой горой в окрестностях Бакебе. Она нависала над деревней и над нашим маленьким холмом. Почти с любого места видны были ее окутанные туманами и облаками очертания. На крутых и мрачных гранитных скалах не было даже следов какой-либо растительности. Ежедневно я по нескольку раз с волнением рассматривал вершину горы, и каждый раз Нда-Али представлялась мне в ином виде. Ранним утром она оказалась огромным, притаившимся в тумане чудовищем. В полдень она сияла зелеными и желтыми красками леса, скалы ее блестели и сверкали в солнечных лучах. К ночи она выглядела пурпурной и неопределенно бесформенной, исчезая во мгле с заходом солнца. Иногда она пряталась от нас, закрываясь белыми тучами и пропадая порой на 2-3 дня.